Второе, шестое. Зловещая репетиция. Экономист Джованни Лоренцони был новым преподавателем, и его инаугурационная лекция не могла не вызвать интереса. Она была назначена на 4 часа дня в субботу 16 мая 1903 года. Задолго до 4 часов в университете и за его пределами начали собираться группы студентов и любопытствующих. Территория городского сада оказалась перегороженной брезентом, и это могло свидетельствовать только об одном. За всем происходящим пристально следит полиция. Так впоследствии и оказалось. Итальянцы собрались без четверти 4 возле лекционного зала номер 4, вооруженные палками. Распространились слухи, что специально для этого случая они закупили боксерские перчатки. На большинстве из них были кокарды. Одновременно с ними в коридоре появилось около сотни немецких студентов, тоже вооруженных палками. Это были члены либеральных и католических обществ. Ученый совет бросил на это мероприятие свои лучшие силы. Профессора Мирбах, фон Скала и декан юридического факультета Лентнер уже дежурили возле аудитории номер 4 и вступили в переговоры с воинственной группой. Вскоре подошли ректор Поммер и декан философского факультета Вильгельм Виртингер. Примечание. Вильгельм Виртингер. 15 июля 1865 года, 15 января 1945 года. Выдающийся ученый-математик, специалист по теории чисел и комплексному анализу, профессор Инсбрукского университета, автор более 70 работ по математической логике и геометрии, лауреат международных премий. Конец примечания. Виртингера ректор позвал не случайно. Это был выдающийся ученый с мировым именем, обладавший в студенческой среде исключительным авторитетом. Появился доктор Лоренцони. На нем были черный китель, черный галстук и шляпа в немецком стиле. По традиции он обменялся с ректором Поммером рукопожатием и продолжительными словами приветствия, после чего вошел в зал. Его лицо казалось бледным, что говорило о большом внутреннем напряжении. В первое мгновение царила тишина, а потом раздались громкие единодушные крики «Браво!» и «Эвива!». Итальянцы, сидевшие в зале, радостно встречали своего соотечественника. Почти одновременно с ними послышались крики немногочисленных немцев «Долой!». По залу полетели листовки, и возникли отдельные потасовки. Немецкие студенты, столпившиеся в коридоре, попытались проникнуть в зал, но наткнулись на профессора Виртингера, который преградил им путь широко распахнутыми руками и громким окриком. Требование остановиться произвело впечатление, и бунтари замерли возле самого зала. Профессор Поммер увещевал студентов спокойно слушать лекцию. Но немецкие профессора уже поняли, что все дело даже не в самом Лоренцони, а в реакции. Из зала доносились крики «Браво!», «Да здравствует!», «Ура!» и громкие аплодисменты итальянцев. И это еще больше возбуждало стоявших в коридоре немцев. Потом они услышали из зала «Немцы долой!» и прозвучавшую в ответ «Стражу на Рейне». Тогда пангерманисты попытались войти в аудиторию с другой стороны. Было 5 часов вечера, и Лоренцони, закончив свою речь, направился к выходу из зала в сопровождении итальянской слушательницы, которая не училась на юридическом факультете, но подошла к нему задать вопрос. Их со всех сторон охраняли итальянцы, которых немцы провожали сердитыми и насмешливыми взглядами. Со стороны итальянцев послышались агрессивные возгласы в их адрес. В таком состоянии готовности к атаке вся эта компания продвигалась к выходу из университета под контролем ректора и Виртингера. вдруг послышался крик «Немецкие собаки!». Это был сигнал к началу драки. Начался шум, и в руке одного из итальянцев блеснула сталь револьвера. Поммер и Вертингер попытались задержать немцев, чтобы дать итальянским студентам покинуть территорию университета. Студенты вышли в переулок и свернули на университетскую улицу. Там итальянцы сбились в плотную толпу на углу возле гимназии и затянули итальянскую песню. Примечание. Здание Народной гимназии примыкает к дому Урсулинок и находится на углу Марктплац на границе старого города. Это площадь-перекресток в центре улицы Марктграбен, где она поворачивает к реке Инн. Конец примечания. В дело вмешалась полиция во главе с инспектором Эртлем. Один итальянец был арестован за ношение оружия, другие отправились в Вильтен, провожаемые немецкими националистами, певшими свои песни о бесславном поражении древних римлян в борьбе с германцами. Там, в Вильтене, у итальянцев был свой клуб с рестораном. Вскоре за ними закрылась дверь, перед которой был выставлен полицейский наряд во избежание дальнейших столкновений. В ресторане уже собрались все итальянские профессора: Джованни Паччиони, Тулио Сартори, Андреа Галанте, а также Лоренцони и Менестрина. Примечание. Тулио Сартори де Монтекроче. 7 апреля 1862 года, 1905 год. С 1893 года первый итальянский преподаватель германского права в университете Инсбрука. В 1904 году профессор и декан юридического факультета на итальянском языке в Инсбруке. Автор работ «Очерки по истории империи и австрийское право», «Курс истории немецкого государственного права», 1898 год. Андреа Галанте, 30 июля 1871 года, 26 июля 1919 года, Рим. С 1896 года преподаватель канонического права в Павии. С 1897 года профессор конфессионального права в Инсбруке, впоследствии преподавал в Болонье и Риме. Конец примечания. Это было акцией устрашения для немцев на случай беспорядков. Вскоре пангерманисты разошлись. Вечером ректор в присутствии других членов ученого совета составил петицию к властям. Все упомянутые события почти в точности предсказывают Инсбрукский конфликт 1904 года в миниатюре. Даже эпизодическое появление стрелков, которые просто прошли мимо, как бы невзначай продемонстрировав свою силу, кажется зловещим предзнаменованием. Между тем, встречи солидарных итальянцев в Вене продолжались, а в Италии прошли демонстрации в поддержку соотечественников и антиавстрийские демонстрации. В Падуе студенты в знак протеста сожгли черно-желтый флаг. В этот самый момент вдруг нашлись средства, которых так не хватало Министерству культуры и образования, переживавшей кризис Цислейтании. Иррадентистское общество Данте Алигьери сообщило, что готово финансировать создание итальянского университета. Это же общество финансировало программу бесплатных лекций для итальянских студентов в сентябре 1903 года под покровительством Società degli Studenti Trentini. Общество Данте Алигьери, Società Данте Алигьери, было образовано в 1889 году для группы учащихся по инициативе поэта Джозуэ Кардуччи. Это боевая организация, оказывавшая помощь не только студентам, но и иррадентистским организациям, существует в Инсбруке и сегодня, на Леопольдштрассе 4, в самом начале Вильтена. Только теперь это мирное гуманитарное сообщество из 500 комитетов, которое ежегодно организовывает более 6000 занятий, посвященных итальянскому языку и культуре. В Данте есть детские кружки. Проводятся отдельные занятия по кулинарии для австрийских домохозяек. Число слушателей превышает 203 тысячи. Курсы носят характерное название «Tedesco per Italiani» – немецкий для итальянцев, и призывают «любить Италию». Девизом общества являются слова блаженного Августина. «Мир как книга. Кто не путешествует, читает одну единственную страницу». Основной целью Данте Алигьери действительно является сегодня пропаганда путешествий, но та самая, одна единственная страница, страница истории самого общества, в рекламном проспекте предусмотрительно отсутствует, иногда историю лучше не вспоминать. Инициатива Данте Алигьери вызвала новое волнение в Инсбруке. Полиция, вооруженная зачехленными штыками, старалась обеспечить порядок, и ей удалось оттеснить противников в разные стороны. 600 немцев и сотни итальянцев с револьверами оказались отделены кордоном жандармерии. В начале зимнего семестра произошел еще один инцидент. Профессор Йозеф Невинный отказался зачислить на курс студента, у которого аттестат был представлен на итальянском языке. Инцидент разрешился после вручения письменного перевода. Ежегодный конгресс студенческой ассоциации «Трентино» еще 22 августа 1903 года призвал к пересмотру процента поступающих студентов. По мнению конгресса, следовало увеличить число со 108 до 172 студентов, говорящих по-итальянски, то есть с 11,6% до 16%. Председателем на этом заседании был социалист Джузеппе Менестрино, брат инсбрукского профессора. Нельзя не заметить, что основной конфликт в Тироле все время затрагивал две стороны – немецкоязычных австрийцев и так называемых «велшен» – тирольских романцев, то есть итальянцев. Иные национальности Тироля непостижимым образом растворялись в германо-австрийской нации и тоже считали себя австрийцами и немцами. Вот почему все конфликты здесь проходили исключительно между двумя лагерями. Сторону немцев принимали и профессора Инсбрука, не являвшиеся этническими немцами, Невинный, Вречко, Хруца, Демелиус, Малфатти, но считавшие себя неотъемлемой частью германо-австрийской нации и входившие в пангерманские общества и братства. Это не значит, что в Тироле вовсе не было проявлений неприятия других народов, но обрушивалось оно на отдельных лиц и весьма избирательно. Так, 26 апреля 1904 года был сорван гастрольный концерт чешского скрипача масона Ярослава Коциана в Инсбрукской ратуше. Примечание. Ярослав Коциан. 22 февраля 1883 года, 8 марта 1950 года. Чешский скрипач-виртуоз обладал феноменальной памятью и музыкальной техникой. Много гастролировал, позднее преподавал в консерватории. Член масонского общества. Конец примечания. Полиция оказалась беспомощной, хоть и была предупреждена заранее о готовящихся беспорядках. Первый концерт пришлось отменить. Лишь через час удалось оттеснить 200 демонстрантов от ратуши. Они расположились вдоль всей дороги и беспрерывно свистели. Одним из участников этой акции протеста против чешского музыканта был главный редактор газеты «Der Scherer» Карл Хаберман. Это одна из наиболее интересных и одиозных фигур тирольской публицистики начала XX века. Если давать столь эксцентричной личности, как Хаберман, краткую характеристику, следовало бы назвать его либеральным националистом со скандально-саркастическими наклонностями. Хаберман был членом сформированного в 1893 году общества «Паппенхаймер», куда входит и парламентский националист Карл Вольф. История с концертом Коцеана имела продолжение уже на страницах газеты «Der Scherer», где она появилась в форме сатирического скетча «Концеанада» с подзаголовком «Психофонографические зарисовки» во время концерта Коцеана в Инсбруке. Доктор Пимпернель. «Если полиция бессильна, то позовите войска. Для чего мы вообще держим армию?» «Как? Шерер тоже здесь?» «Господин Каплан, на помощь! Дайте воды! Полиция! Полиция! Откройте огонь! В кандалы его! Покончите с ним! Четвертуйте его! Сожгите! Вырвите ему язык! Во имя Бога, Кайзера и Отечества!» Удаляется в полуобморочном состоянии. Хабермана уводят в другую сторону закованного в цепи. Адель Мюллер. «Ах, как у меня стучит сердце! На собраниях кружков наши кавалеры всегда отличались учтивостью, а сегодня они почему-то кричат и шумят. Не находишь ли ты, Аурелия, что Коцеан производит впечатление исключительно мужественного человека? Немецкий музыкант давно уже бросил бы скрипку. А он, взгляни, продолжает так спокойно стоять и даже пытается что-то играть. Мне бы хоть каплю этого благородного страдания». Капельмейстер Пемпус. «Бандиты, мерзавцы, пшивое отребье, и они хотят считаться образованными людьми?» Бургомистр появляется с цилиндром в руке, отвечая на приветствие со всех сторон. «Что они из мухи делают слона? По-моему, все проходит спокойно. Я благодарен полицейскому управлению за отличную службу. Если здесь что-то пойдет не так, в следующий раз вы встретите меня уже в имперском суде. Добрый вечер, господа, приветствую». Вице-мэр. «Ух ты! А ведь несколько лет назад я и сам был не прочь учинить что-нибудь этакое». В этом скетче очень хорошо видны характеры отцов города. Бургомистра Граэля, в упор не замечающего никаких беспорядков и свято верящего во всесилие полиции, и его заместителя Эрлера, в котором еще не угас дух пангерманского радикализма. Из материала номера, посвященного концерту, явствует, что негодование пангерманистов было вызвано отказом Коцеана исполнить на концерте тирольскую национальную музыку по просьбе присутствующих. В раздираемом интеграции обществе это было воспринято как неуважение к краю. Возможно, это вызывает недоумение, но таковы были в то время настроения в Инсбруке.